Текст 42. Когда Олаф, сын князя Ингьяльда, узнал о смерти своего отца, он отправился в поход с теми людьми, которые захотели идти с ним, ибо большая часть свеев, все как один, хотели изгнать род Ингьяльда и всех его друзей. Олаф отправился сначала в Нерики, но когда свеи об этом проведали, ему нельзя было больше там оставаться. Тогда он направился на запад, через леса, к той реке, что впадает с севера в Венир, и называется Эльв. Там они остановились и стали расчищать и выжигать леса, и потом селиться. Вскоре край был заселен. Они назвали его Вермаланд. Там были хорошие земли. Когда в стране свеев услышали, что Олаф расчищает леса, его прозвали лесорубом, и это было насмешкой над ним. Олаф женился на девушке, которую звали Сёльвейг, или Сёльва. Она была дочерью Хальфдана Золотой Зуб, с запада из Солияр. Хальфдан был сыном Сёльви, сына Сёльвара, сына Сёльви Старого, который первый расчистил лес в Солияр. Мать Олафа Лесоруба звали Гаутхильд, а ее матерью была Алоф, дочь Олафа Ясновидящего, князя Нерики. У Олафа и Сёльви было два сына, Интьяльд и Хальфдан. Хальфдан вырос в Солияр у Сёльви, своего дяди по матери. Его прозвали Хальфдан Белая Кость.